Поразмышляв некоторое время, Ассад решил остаться в мире. Мир требовал дополнительного исследования. Ассад решил докопаться до истины, куда делась Гермиона Грейнджер. Примечание к части. Формула ИСФОР, изменение формы. Чары трансфигурации в британской номенклатуре. Валдок, волшебный договор. Ритуальное волшебство в британской номенклатуре. Если что, парасолька, зонтик по-украински. Казахская и грузинская фамилия означают просто сын того-то. Если у вас есть сомнения в наличии уменьшительных ласкательных в английском языке, то можете погуглить шоу. A bit of free and laurier sketch mer. Бурмие ветскетч. Это, если вас смущает персик. Глава 08. Арка. Вписка. Глава 8. О трудностях и загадках. Если ты, дорогой мой читатель, внезапно подумал, что жизнь моя в Хогвартсе была исключительно сахар, малина, мед и кленовый сироп, а сам я, как блинчик в сметанке катался, то ты глубоко заблуждаешься. Конечно, побед у меня было больше и все шло согласно плану, но и всяких недоразумений хватало. Например, возьмем мой план по социализации и вписке в сообщество Хогвартса. Могло показаться, что я был своим парнем во всех домах Хогвартса, но были некоторые оговорки. На Хаффлпаффе я был своим только в узком кругу лиц, остальной дом относился ко мне нейтрально. Это понятно, ведь я относился к ним без должного уважения, не предлагал им дружбу, даже не называю мадам Спраут матушкой, так еще смею приходить и что-то просить. Меня хоть и называли по имени, но было заметно, что делали это из уважения перед моим трудолюбием. А что делать, здесь Англия, чтобы оставаться на месте надо бежать со всех ног. Нашлись и те, кому я не понравился, например, группа перваков меня не взлюбила за то, что я не гомофоб и ровно общаюсь с Артуром и Эрни, о, времена, о, нравы. Так еще нашлись те, кто со мной не разговаривал, потому что я общаюсь с Нот, а ее семья в свое время что-то у них унесла. Вот мелочности и перенос обиды на ребенка я не ожидал от дружелюбного коллектива. Еще больше не ожидал, что они окажутся расистами. Видите ли, я с девочками потел дружу, а они слишком черные для них, да и вообще саксонское превосходство. Забавно такое было слышать от потомков пиктов. Еще со своими гениальными идеями перешел дорожку стайки девочек с Хаффлпаффа, а всего-то предложил своим знакомым с шестого немного усовершенствовать их рождественскую постановку Золушки. Всего-то сместить эпоху на 60-е под соответствующий стиль, все женские роли сделать мужскими, а мужские женскими. В качестве десерта уговорить Артура сыграть роль прекрасного принца, а его костюм показать в последний момент. И вишенкой на торте, подошел к Дамблдору и попросил его сыграть крестную фею, а он возьми и согласись. Тут меня карма и нахлобучила, если где-то прибыло, откуда-то должно убыть. Для всех девочек младше пятого курса это был единственный способ попасть на рождественский бал. А теперь вместо них пойдут парни, а для хомяка другой хомяк, друг и товарищ в первую очередь, а только потом женщина. Вот и пролетели, а крайним сделали меня. Зато теперь шестикурсницы бегают и всякое спрашивают. Так у них в самодеятельности было еще пару орлят, которые понесли новость в гнездо. Типа поглядите какой Поттер умный и какие необычные взгляды у него на вещи. Этого предупреждения от кармы мне было мало, поэтому я пошел дальше испытывать свой анус на прочность. Я завалился к Тринити и решили разобраться, а где моя способность продюсирования? А то я уже скоро 2 месяца в Хогвартсе, а очки развития по капле падают, так еще и боевые способности угасают. В итоге меня разъебали и объяснили, что продюсер – призвание, а не способность, но если хочу, то Тринити мне сделает комплексную. Нет, спасибо, комплексные способности очень медленно развиваются. Еще была группка с пятого курса, но там всему виной кровная вражда с Поттерами, ничего личного. Мне так Ланс Лоуренс и объяснил за чашкой чая. Типа я нормальный парень, все такое, но родители настаивают, мы пожали друг другу руки и старательно друг друга игнорируем, без всяких обид и наездов. А у хомяков хорошо развито чувство плеча, вот своего друга и поддерживают, даже не вникая что, зачем и почему. На Ривенклоу у меня с первым курсом не сложились отношения, а во всем виновата Пенси, которая гоняла всех от меня, кроме Пенелопы, ее хрен прогонишь, слишком она целеустремленная для такого. Танистери, мы живем вместе. Подма слишком принципиальная, да и особо не боится Пенси, вот и не гоняется. А вот остальные детки держат дистанцию, особенно женская часть. Так что общаюсь с пятым, шестым и седьмым курсом. На Рейвенкло нашлось аж два кровника Поттеров, но они были достаточно умны, чтобы не предъявлять мне что-то конкретное, просто держали дистанцию. Нашлась группка черных волшебников из африканских семей, а те что-то не так поняли в словах Невилла, а я с ним дружу, значит поддерживаю, значит я расист и теперь меня клюют при первой возможности. Орлы, будьте выше этого. Умудрился поссориться с Кейси Адоннил из-за ерунды, причем на мою сторону встали остальные орлята, так как я четко и обстоятельно разъебал фактами ее заблуждение. А она возьми и поступи, как Гриффиндорка, тупо уперлась, так еще сходила декану нажаловалась, что я ее угнетаю, за что декан снял с нее баллы, так как я был прав. Ну, и началось, из ее клана здесь пятеро учатся, трое из которых парни, подтянулись следом ребята из клана Рейли, а это еще шесть человек, пока ножи не достали, но всячески жизнь мне испортить пробуют. Вот вам и поиск истины, господин Левин, ну, такое, я хоть и не даосский монах, познавший дзин, но отлично знаю жизненное правило, не трогай говно, оно и вонять не будет. Вначале было забавно слушать его кукареку о том, что я переоценен, а все моим познания в ритуалах, заслуга хорошей памяти. Но в итоге, даже его малочисленные друзья из еврейской общины Хогвартса перестали серьезно воспринимать Левина. Вот, что я ему такое сделал. Впрочем, неважно, местные евреи, народ нормальный, и на скрипке играют, и анекдоты про газовые камеры рассказывают. А про Аарона сказали, что тот просто умственно отсталый, а я могу себя хоть Авраамом, хоть Моисеем считать, и все нормально, пока я права не качаю и чего-то не требую. Благо Поттер эсэсовскую форму не носили, в отличие от Дамблдора, но тоже было понарошку, ради общего блага, и вообще, чтобы развалить систему изнутри. Я пытался в свое время копать тему звания Дамблдора в Waffen-SS, но тема оказалась темная и ко всем, кто мог ее прояснить, давно пришел Моссад. На Слизерине было самое высокое благорастворение, видать профессор с ней провел парочку бесед за год до моего поступления, а может и лет пять готовил почву. Но открыто меня поддерживал только второй и первый курс, чуть-чуть третьего и седьмого, но там в основном свита мистера Флинта. Хотя на Слизерине были и Яксли, и Фаули, и Краучи, и Роули с Сельвинами, а с этими семьями у Поттеров сложные отношения. Но почему-то ждут, наверняка декабря, когда у меня запланировано выступление в Визингомате по поводу зла, что подымает свою голову. А может потому, что я ничего еще не добился, а оценивать принято по заслугам. Единственные, кто со Слизерина подошел ко мне что-то предъявить, были гринграссы, нет, не блондиночка, что за мной бегает и делает вид, что не бегает, при этом желает, чтобы я жестко ее наказал. Хэмэмэм, слишком длинно получается, неужели в мультиверсуме не существует одного слова для обозначения такого явления? В общем, не об этом, ко мне подошли Икарас и Нириус Гринграсс, Икарас был племянником главы дома, а Нириус внуком двоюродной тетки главы. Эти двое настойчиво мне порекомендовали перестать приставать к Дафне Гринграсс и оставить ее в покое. И только после того, как я дико заржал, эти двое начали разбираться. Как оказалось, у лорда Гринграсса ко мне немаленькая претензия, и он костерит меня почем зря. А это не нравится Дафне, вот они и ссорятся. А лорд Гринграсс считает, что это мое пагубное влияние, а они, как младшие из линии, просто обязаны это пресечь. Причины оказались очень прозаичными. Я создал новый сорт иолины, который увезли в Хогвартс и теперь выращивают на козлятах и поросятах, кустов так 200 и это 1000 цветков в год, как минимум. А лорд Гринграсс срастил от 1 до 5 кустов в год. Хогвартс продает по 20 галлеонов бутон, а лорд Гринграсс от 200 и только на аукционе. Вот и выходит, что у него убыль от 1000 до 5 в год, из-за меня. Как удалось узнать Икарусу и Нириусу, половина урожая Хогвартса уходит на черный рынок, четверть оседает на местном рынке, как доход Хогвартса, а это от 2,5 до 5 тысяч, кто знает сколько с черного. И это парням не удалось узнать, куда еще четверть уходит. И мало этого, так моя Иолина получше будет по своим свойствам в сравнении с сортом Гринграсса. И нет бы подойти лорду Гринграссу и обговорить вопрос, он решил меня травить в Хогвартсе и на политической арене. Я теперь понимаю, в кого такая дочка пошла. Парни получили от меня полную поддержку в вопросе ликвидации Дафны Гринграсс из моего круга общения, но силком они не могут от меня ее гонять, о чем напишут лорду, а он пусть повлияет на Дацу. Я же мог ее отшлепать прилюдно, связать веревками и отволочь в спальне Слизерина, но она сочтет такое чуть ли не предложением руки и сердца. Надо будет думать, что с этим решать. Гриффиндор, был один парень Гарри Митчелл, уже на второй неделе решил меня подловить и поставил подножку. Не так, чтобы меня задеть, а просто, чтобы повод был доебаться. Так я, не смутившись, ему зарядил по лодыжке, а то что, длинный дохуя, что ноги вытянул тут. Его дружкам надо отдать должное, вместо того, чтобы похватать колющие, режущие или просто телескопические дубинки или там палочки достать, они пошли в рукопашную. Я их там и оставил, полежать, подумать, говорят, боль хороший учитель, по себе знаю. И что вы думали, вместо того, чтобы стать врагами на века и преследовать меня до самого выпуска и дальше, они наоборот стали уважать и здороваться только через мистер Поттер. Ваш уже рассказал, что они одного третьекурсника засунули в большую вазу, за то, что он обо мне кривое слово сказал. Совсем пресно и скучно стало, когда близнецы развернули торговлю, а старшие сложили 2 и 2. Поттер заходит к близнецам, близнецы меняют полностью свой магазин в лучшую сторону. Поэтому меня пригласили перетереть с глазу на глаз. Я полностью открестился от происходящего и отрицал свою причастность. С близнецами говорил, узнал расценки и посмотрел товар, ничего не купил. Нет, я не новая крыша близнецов. Так как бить меня было ни за что, меня отпустили, а через пару дней к старшим подошли близнецы и уникальные билетики предложили. И не абы куда, а в тайные купальни Хаффлпаффа. Это была очередная легенда Хогвартса, как докладывала моя паучья разведка. Реального места такого не было, зато нашелся барьер с аналогичным названием. Туда я и продал билеты за дорого, очень дорого по меркам Хогвартса. Седьмой курс гулял в купальнях дней так 5, а когда их попустило, ибо денег осталось пару гнутых кнатов домой доехать, я в барьере поставил пару воспитанных крыслингов и врата в ад, так что деньги, долговые расписки текли рекой, как и различный став из ада, даже пару парней и девок из ада вызвали. А когда опомнились и выбрались из купалин, то прошла всего лишь ночь. С тех пор спустили новое положение по дому относительно меня. На радостях от услышанного Драко заехал в ухо Рону, ибо Нургалиев-старшие разрешили, о чем мне сейчас и рассказывал. Встречались мы компашкой раз в неделю, поговорить за жизнь, обсудить дела своих домов, собирались тесно. Драко, я, Невилл, Винсент, Грегори. А с октября я стал водить Эрни с Артуром на наши посиделки. Парни опасались, что над ними поиздеваться сюда водит, но вышло наоборот. Мистер Финчфлитч целую неделю с распухшим лицом ходил от подачи Драко и Невилла, ведь недостойно одному джентльмену называть другого педрилой без должных на то доказательств. Финчфлитч думал в медпункт сходить и свести, но его предупредили, что если неделю не отходит, получит еще, вот и ходил. Конечно, были разбирательства, кто его так и за что так. Финчфлитч пожаловался и за это отъехал к Дамблдору на чай, поговорить про силу любви и толерантность. Вот и сейчас мы вчетвером шли на встречу с Эрни и Артуром, которые обещали испечь домашнего печенья и шоколадный кекс. Как я узнал, ученики Хаффлпаффа могли ходить на кухню и готовить там свободно, а закрытая секция в библиотеке, оказывается, была, только у Рейвенкла там куда свободней доступ. Вот вам и привилегии различных домов Хогвартса. Вот ты где, предатель! Отвлек меня от мыслей знакомый голос с верхнего пролета лестницы, мимо которого мы проходили. Что я могу сказать о враге номер один? Он стал умнее, раньше пытался в лицо что-то сказать, теперь только из-за угла соседнего коридора или вот так вот. Так я хотя бы его выслушаю, а в противном случае сразу начну отрабатывать удары. Хотя пластинку у него порядком заело. Слышь, шелуха рыжая, спустился сюда, при пацанах за базар ответишь. Слизеринскую подстилку забыл спросить, что мне делать? Парировал Рон. Ну, все. Я придержал Драко за плечо, ибо балаган начинал надоедать и надо было что-то делать, а я как-то уже привык, что в этом мире без моего пинка и хозяйской руки хер с два порядок сам по себе наведется. Драко, постой, я придержал Драко за плечо, а то он уже собрался побежать за рыжим. Видать, у мистера Уизли серьезные претензии, и как видим, за 2 месяца выбить не получилось. Давай, лучше, как цивилизованные люди поговорим. Я сосредоточил взгляд на Рони и обратился. «Мистер Уизли, будьте столь любезны, объясните нам, почему я предатель. Ты должен был бороться со Слизерином, а не примкнуть к нему», — выкрикнул сентенцию Рон со своего возвышения. «КХМ, мистер Уизли, посмотрите внимательно на меня». Не выдержал Невилла и вошел в дискуссию, сделав шаг вперед. «Так выглядит студент Слизерина, а теперь поглядите на Гарри, так выглядит студент Ривенкла. Или вы не можете отличить изумрудный от индиго? Так специально для этого есть нашивки с гербом. У меня змея, у Гарри орел». «Невилл, постой, но мистер Уизли прав. От моего заявления охуели все, включая несколько живых картин, которые грели уши, и самого Рона, чье лицо вытянулось, а глаза полезли наружу. Истинный слизеринец настолько хитер и изворотлив, что никогда не распределяется на слизерин». Некоторое время дети обдумывали сказанное, а Невилл очень внимательно рассматривал меня и Драка, мучая себя немым вопросом. «Да о чем говорить? Истинный гриффиндерец никогда не поступает на гриффиндер». Все перевели взгляд на Невилла и стали внимательно его разглядывать. «Все правильно, я уже вошел в ритм и начал вещать, заложив левую руку за полу мантии и жестикулируя правой. Невилл – истинный гриффиндерец, который доблестно ринулся в логово врага и смело сражается за его перевоспитание. Но, я тоже гриффиндерец, и подстилка твоя тоже гриффиндерец», – возмутился своим писклявым голосом Рон. «Что можно тут сказать?» Я развел руками. «Бывают примазывавшиеся, которые не понимают, где их истинное место. Бывают и те, кто в себе не разобрался. Не всякий гриффиндерец достоин приставки истинный. Ведь истинный рейвенкловец тоже никогда не распределится на рейвенкла, он слишком любопытен для этого». «Хоть с Хаффлпаффом все в порядке?» — поинтересовался взволнованно Винсент. «Нет, конечно», — радостно заявил я. «Истинный хаффлпаффец никогда не распределится на Хаффлпафф. Ведь там не будет никаких трудностей, которые можно преодолеть на пути к дружбе. Лучше дружбу нести в те места, где эти трудности будут. Например, на Слизерин, Винсент». Винсент от моего толстого намека даже в лице изменился, чего только о себе не узнаешь, поговорив со мной. Но, Драко начал выдувать шумно воздух, не находя ничего лучшего сказать. Невилл серьезно задумался, как и Винсент, а Грегори с прищуром поглядывал на меня в ожидании панча. «Это неправда. Ты все врешь», — нашелся Рон, что ответить. «Привет, стадия отрицания». «Отнюдь». «Вот ответьте мне на вопрос, мистер Уизли, почему вы оказались на Гриффиндоре?» «Очевидно, почему. Там вся моя семья, это традиция». Получив нужный мне ответ, я перевел ехидный взгляд на Винсента и Грегори. «Добрые сэры, вам это ничего не напоминает?» На что два слизеринца ехидно заулыбали и стали смотреть на Рона, как на дурачка. «Но это рушит весь смысл распределения». «Нет, наоборот, усиливает и подчеркивает дружность коллектива Хогвартса. Просто не каждому дано понять его истинную суть, и всю жизнь можно прожить, обманывая себя и других, пряча свою суть под чужими знаменами. Поэтому именно вы истинный предатель Гриффиндора, так как являетесь истинным слизеринцем, который проник на Гриффиндор. Я хотя бы постеснялся и пошел на Ривенкла». Рон не нашел ничего лучшего, чем зарычать и убежать прочь. Вслед за ним со своего места рванул портрет Аристотеля, видать, доложить куда надо. А мы пошли в полной тишине к точке встречи в одном из альковов Хогвартса. «Но ведь это полная чушь», — заявил Винсент спустя некоторое время. «Да, все так и есть, полная чушь», — дал я пояснение. Группа остановилась, и на меня как-то странно поглядели ребятки. «А что вы на меня так смотрите? Я несу чушь и по дороге не должен расплескать и капли, ведь хороша только полная чушь». «Но зачем?» – вылупился на меня Грегори. «Мой друг Грег, тебе еще предстоит понять политику, но поверь мне, пусть остопиздалы будут заняты полной чушью, чем их заставит вредить тебе». «Занятная фраза про полную чушь, сам придумал?» – спросил Драко. «Нет, она принадлежит великому человеку». Я поднял палец вверх и потряс им. «Моему дяде, Мартину Силину». Конечно, были не только попытки доебаться словесно, но и всякие мелкие каверзы, на которые способны додуматься школьники. Но их фантазия оказалась далека от моей изворотливости. «Спиздить из раздевалки мою школьную форму, пока я в бассейне», — подчеркну, подписанную, зачарованную магией Хогвартса, школьную форму у ритуалиста. Я даже не стал ничего говорить и куда-то жаловаться, банально вызвал эльфа и приказал ему вернуть мои вещи, так как стащить и спрятать у меня ничего не выходило, как и выбросить в фонтан или там кнопок насыпать в ботинки. То перешли на другие сорта вредилок, которые закончились на третьей курснице с Ривенкла. Умная девочка, желая перед парнем из Адоннилов покрасоваться, решила осыпать мое учебное место чесоточным порошком. Заметив странную субстанцию на поверхности, а я человек чистоплотный, спасибо матушке, приучила, а говорят, что умение убираться бесполезно, Аз-за-за, два раза, аз-за-за. Для меня закончилось все вызовом очередного уродца, а вот для девочки все только началось. Ведь за этим делом ее застал бегемот, который что-то прикинул у себя в башке и пошел сожрал любимую лошадку девочки, не забыв занести ей в постель голову ее лошадки. Ебать, сколько крику было, вони, обвинений. Главное, все побежали к бегемоту, словно только он мог такое сделать. А этот зараза сидит себе чистенький, помытенький, с розовым бантиком на хвостике, сонно потягивается у себя в корзинке, словно не при делах. Я даже не хочу спрашивать, сколько уродцев он съел, прежде, чем они его помыли. Но ничего доказать нельзя было. Ведь если с натяжкой можно поверить, что кот может забить лошадь, но в то, что кот умеет летать уже нельзя было. А следы крови от головы кончаются посреди полянки. Зато желающих связать мне шнурки или там приклеить к лавочке как-то поуменьшилось. А то, кто его знает, что кот решит тебе сделать, обнаружив, что у тебя нет любимой лошадки. Если зашла речь о бегемоте, то эта скотина вообще сорвалась со всех нарезок. Местных котов унижать ему было скучно, я сам видел, как он лежал у камина в большом зале и три здоровенных матерых котища мило лежали рядом с ним и вылизывали его в знак почтения. Что там, он довел даже Филчи, что сам Флитвик с Дамблдором зачаровывали вход Савятни и Вивария. Ему показалось мало этого, и бегемот нашел пушка, с которым мило поигрался, что бедная химера под себя ходит от одного его вида. Да что там, он даже знаменитую кошку Аргуса Филча приходовал, причем настолько умело, что она ему рыбку носит. Но больше всего доставалось профессору МакГонагаллу. Как оказалось, тотемное животное МакГонагаллов, кошка или кот, я так и не понял. И профессор умела принимать тотемную форму, кисок хватало в Хогвартсе, вот и шпионила за детками. Бегемоту не откажешь во вкусе, форма киски у МакГонагаллу даже очень ничего. Вот он за ней и ухаживал, исправно посещал все ее уроки, ластился во время ужина у ее ног, потом начал носить подарки. То цветы из теплицы унесет, разбив стекло, то вот вчера принес гиппогрифа. Нет, согласен, в этом виноват я, но как догадались, я-то бедный мальчик, просто выкинул бегемота в окно в сторону темнолесья, а то достал жаловаться, что ему скучно, пускай там порядки наводит. Истерика была знатная, я лишь пожал плечами, типа ничего не знаю, кот не собака, я его на цепь сажать не буду. Но теперь профессор МакГонагалл уходит на меня злая вся и обиженная. Мда, еще одна проблема, но что-то я отвлекся. На всяких невинных розыгрышах и шалостях дело не заканчивалось. Была пара эксцессов с проклятием в спину, что меня даже к директору вызывали. А всего-то, ваш распорол умной девочке брюха, за то, что из-за угла выставила на меня палочку и начала взмах. Удалось отмазаться тем, что никто не пострадал. Четверокурсница страха натерпелась, вид и потеряла, но ваш умеет работать ножом, так что крови было много, вопли еще больше, но зашили без вреда для здоровья. И уже на следующий день меня вызвали на разбирательство с родителями, чье любимое чадо вскрыл как свинью мой ручной монстр. Главным примирителем там выступал Дамблдор, как опекун, профессор Снейп, как покровитель, профессор Флитвик, как декан, и профессор Кроу, как глава кафедры защиты и большой специалист по нечисти всякой, по совместительству внучатая племянница моего учителя. Как вы поняли, было самое непредвзятое разбирательство. Но Дамблдор решил все свести к тому, что каждый друг перед другом извинится, дела житейские, дети балуются, ведь, главное, никто не пострадал. А то, что меня попытались, или ослепить, или вызвать коллапс легкого, или вызвать параноидальные галлюцинации, это в расчет не берем. И в целом, я не злился, как показала практика, местные дети мне мало что могут сделать. Так что я был согласен с Дамблдором, он в этой каше варится дольше меня и понимает, когда надо какие шаги делать. Проблема была в фейерлайтах, которые мало того, что дочку выставляют жертвой, так еще и поживиться хотят на отступных за то, что я не могу контролировать монстра, так еще им хватило мозгов покатить на Дамблдора, что он попустительствует содержанию монстра в школе полной детей, так что пусть он денег даст тоже. Тут я вспомнил, что я как бы герой Британии и мне положено защищать серых и убогих. Ну да, люди, которые пытаются отжать деньжат у Дамблдора, очень плохо кончают. Поэтому, пока дедушку не сильно обидели, я достал из инвентаря маленький золотой колокольчик и позвонил в него. И уже через 3 минуты в двери вломились мои адвокаты. А дальше началось настоящее волшебство. а не это ваше махание палочкой. За какие-то 10 минут при помощи 3 нормативных актов, 4 уставов и 2 кодексов, гоблины сумели состряпать на коленке 8 судебных исков. Смакуя, они четко и громко зачитали нужные параграфы и что будет с фейерлайтами, когда, и именно когда, Визингамот удовлетворит эти иски. Глава этого органа, который здесь сидит, из которого вы пытались срубить деньжат, прикрываясь дочкой, не даст соврать. И тут все поменялось. Дамблдор аккуратно свил канатик из семейки. Они теперь были полностью согласны, что я благородный мальчик, все понимаю и прощаю. Детки игрались, еще и на дочку наехали и начали строить публично. А там дедушка предложил девочке облегчить душу и совесть, во всем сознаться, покаяться, почему и зачем она это сделала, ведь она же не виновата, может, ее кто подговорил, обманул, запугал, так мы их сейчас накажем. И словно мысли читал, магистр Легилименций проклятый. Больше меня удивило, как меня отмазывал от этого профессор Снейп, типа если бы я хотел кого-то убрать, то этот человек просто бы исчез, и никто бы не нашел, никогда. При этом странно поглядывая на бегемота, бегемот проглот еще тот, но пока за раз не может съесть четверокурсницу, а то бы их популяция подсократилась. Ибо нету тела, нету дела, вот с лошадью промахнулся, голову не доело и сразу пришли к нему. Самое забавное, что дня через 4 гоблины доложили, что семья Фейерлайт передала мне коробку семян редких волшебных растений и целый десяток саженцев волшебного дерева, вместе с копией рукописи по выращиванию этого чуда. Дом Фейерлайт был молодым, всего 5-е поколение, были из выскочек, немного проредили их во время восстания, из 10 семей осталось всего 3. Из 4 детей, только одну дочку послали в Хогвартс, остальные остались на домашнем обучении. Больше всего в этой истории мне не понравилось, что все ниточки вели к Фредерику Краучу, шестикурснику со Слизерина, племяннику Барти Крауча, нынешнего главы дома Крауч. Несчастная Сильвия Фейерлайт решила меня проклясть, чтобы тем самым заслужить расположение старших девчонок из круга общения Фредерика. Предъявить ничего нельзя, так как это Слизерин, прямо никто не говорил ничего, лишь рассуждали вслух, а что там Сильвия себе напридумала, то ее проблемы. Но фамилия Крауч мне была известная по контрабандным книжкам. И судя по моему вмешательству, младшенькому уже не взять бывшего пирата Аластера так просто. А значит, надо поставить на карандаш и поглядеть, что сейчас творится в доме Крауч. Ваши тоже решили воспитать за компанию, в основном упирали на то, что сегодня не 15 век, и нельзя детей вскрывать, даже если их соберут обратно. Советовали ограничиться откручиванием ушей, и будь ваш умнее, то согласился бы, но нет, он же благородный. Вот и выдал по памяти начальный взмах, который увидел, и перечислил 15 видов проклятий, которые начинаются так же, а следом способы их обнаружения и противодействия. Подводя итог своей лекции, сообщил, что если мне хотят открутить уши, то я справлюсь сам, а вот если хотят нанести непоправимый урон здоровью, то ваш может действовать согласно конвенции о хранителях. А он под нее подпадал и за такие фокусы запросто мог снести голову девочке, но не стал, ибо благородный. Расплата за желание козырнуть знаниями в области проклятий наступила мгновенно в лице профессора Крау, которая моментально устроила ему экзамен по своему предмету. И видать, у Ваша какие-то проблемы с самооценкой в последнее время, так как он старался изо всех сил показать, насколько хорошо он знает вопрос. Теперь мне приходится его прятать от Дамблдора. Добрый дедушка, ебись он кентавром, решил завербовать Ваша преподавателем по защите, а заодно и живым пособием в живой уголок, и хочу заметить, столь щедрое предложение абсолютно бесплатно. Во всей этой истории я поражаюсь только одному, вот Британия, набор крошечных островов, не таких маленьких, как Бермуда или Гавайи, но все же, а волшебный мир и того меньше, и вроде бы слухи здесь должны распространяться в нарушении всех релятивистских законов. Хотя, тут, наверное, я виноват, убрал с игрового поля Молли и Скитер, вот и нарушилась паутина распространения слухов. Но суть же не в этом, а в том, что на меня было совершено еще 2 попытки проклясть в спину. Сначала Мэтью Арейли решил подкожными жуками проклясть. Ваш просто появился между мной и летевшим облачком проклятия, после чего отрезал Мэтту руку по локоти и сбил его той рукой. Парень настолько обосрался, что даже не заметил, как ваш зафиксировал ему под плечом жгут. Конечно, нас отвели к директору, где профессор Дамблдор вел беседу за чаем больше с моей тенью, чем со мной. Вот теперь думаю, Стоило ли ему говорить, что ваше там не было и он ничего не слышал? Думаю, не стоит, а то еще заставит пересказывать. Жертвой номер три стал Кафе из клана Монтгомери, который подчинялся и лежал под Макгонагаллами. Его отец британский волшебник, пятый в линии наследования малого клана, поэтому запросто женился на африканской волшебнице. Насколько знаю, у парня растут еще две младшие сестренки, а сам он с седьмого Хаффлпаффа. Да и сейчас человек 8 Монтгомери учится равномерно по всему Хогвартсу. Милая леди Марна Монтгомери со второго курса Слизерина сразу после инцидента подошла ко мне и открестилась от бестолкового троюродного кузена Кофи. Вообще-то он просто кузен ей, и сама она подозрительно миленько выглядела, даже макияж легкий наложила. Как бы эта девочка с золотыми волосами и зелеными глазами не была организатором этого нападения. Для Кофи все закончилось не очень. 8 сломанных пальцев, мокрые штаны, визги на уровне банши из проклятого донжона. Так еще профессор Ларри подошел и завел с вашим светскую беседу на тему воспитания и наказания детей. И мы втроем минут 40 стояли над Кофи, который катался по полу, рассуждая о методах, пока не подошла мадам Спраут и не послала нас троих запретным лесом с нашими эротическими фантазиями по поводу наказаний. Для нас с вашим закончилось тем, что мы пробежали 5 кругов вокруг поля для сокета. Профессор Ларри не любил все эти дисциплинарные баллы, так как, по его мнению, они ни хрена не дисциплинировали, а вот хорошая трудотерапия, таки да, помогала. Больше всего с проклятиями в спину меня поражал финал. Приезжают на следующий день родственники, их в Хаксмиде встречают мои гоблины, родственники извиняются и через пару дней присылают подарки в качестве извинений. Люблю я старую аристократию и местные законы, сразу видно, на чьей стороне они находятся. Постепенно приближался Хэллоуин, я шел по коридорам Хогвартса в окружении сестер Потил и моей ненаглядной Нот. Девочки о чем-то щебетали, вернее сказать, спорили об очередной неинтересной мне хуйне, меня вовлечь даже не пытались, так как уже знают, чем это заканчивается. А именно, я выверну все так, что виноваты во всем будут они, даже если вопрос подразумевал ответ «да» или «нет». Меня тревожил не только Хэллоуин, который постучится через 4 дня, но и один интересный факт. За все 2 месяца моего пребывания здесь, на меня не было совершенно ни одного серьезного покушения. Ни тебе засады в подземельях с заговоренной сталью под покровом волшебной тьмы, ни тебе попыток сжечь Фейнфаер вместе с коридором, ни тебе соколов-шахидов утром в окно, даже призыва какого-то могущественного демона не было. Не то, чтобы я не был готов ко всему этому, но без всего этого чувствуешь себя нахуй никому не нужным. А мне хотелось быть фигурой номер один в британском волшебном мире. Думаю, все изменится, или на Хэллоуин, или после декабрьской сессии Визингамота. Не было даже вызова на дуэль, то понятно, меня серьезно никто не воспринимал. Быть героем одно, а вот показать себя с боевой стороны – дело другое. Может, стоит зайти в этот бойцовский клуб и хоть как-то о себе заявить? Не, уже после Хэллоуина сделаю. И тут противник использует волю, чтобы скрыть свое присутствие. Не теряя и секунды, я сразу развернулся к своей мертвой зоне и взглянул на потолок и охуел, не забывая взвинтить темп до предела. На потолке сидела настоящая азиатская ниндзя. Серовато-желтый костюмчик под цвет камня Хогвартса, который оставлял открытым только глаза. Судя по покрою под костюмчиком было скрытое оружие и бронепластины. Азиатский ассасин взвинтил темп, его покрыло золотистое сияние. Я моментально перешел в восприятие эфира и дважды охуел, золотистое сияние не было видно в эфире. Тем временем, пока я охуевал, ниндзя оттолкнулась от потолка, хер знает как там крепившись до этого и уже летел в мою сторону, занеся руки для хитрого удара по моим жизненно важным органам. Ваш вырвался из моей тени наперерез, весь объятый лазурью, обнажая 2 клинка. Я разорвал дистанцию, оставляя ниндзю с вашим. Первый удар заблокирован, второй, третий, четвертый, все отбил ваш и теперь должен был перейти в контратаку. Но свечение стало интенсивнее и ниндзя совершил 5-ю атаку, 6-ю, 7-ю, 8-ю и 9-ю с 10-й. Скорости реакции и движений вашу явно не хватало для такого парирования. Каждый удар достигал своей цели, ассасин знал против кого идет. Он бил по суставам и каждый удар сопровождался золотой вспышкой на кончиках пальцев противника, с каждым ударом плоть разрывалась, кости сминались, суставы повреждались. Последний удар был нанесен в лоб, глаза ваши закатились. Восстановится, главное, чтобы его эфирное тело не разрушилось, остальное поправимо за счет Виты. Отпрыгнув спиной назад от изувеченного Ваша, ниндзя развернулась в воздухе ко мне лицом. Так вот зачем эта боевая акробатика. Но было поздно. Я уже создал барьер, вложив воли в ускорение времени по максимум. Бой Ваша длился какие-то 4 секунды, которые для меня растянулись в часы, достаточно времени, чтобы переодеться в мой Витязь и достать солнечное копье. Потанцуем. Ваш, забирай девчонок и беги. Успел только выкрикнуть я, уходя в полную оборону. Мне повезло, между ускорениями противнику нужно было передохнуть. Видать, он использует собственные мышцы для ускорения, но он не пользовался эфиром, что уже ставило его на совсем другой уровень. Я хоть и ставил копье в качестве флюгера на башню Хогвартса в солнечный день, но ему нужно было время, чтобы накопить энергию для освобождения. Что не мешало мне уже накалить добела наконечник, вокруг рук противника появилась какая-то золотистая чешуя, но одежда и защитная сетка под ней уже оплавились, а вот руки еще нет. То ли девочки не знали, что им делать, то ли просто растерялись, и храни их Будда, что не достали палочки до сих пор. Я не знал, смогу ли их защитить. Удары становились жестче, точнее, я стал пропускать один из четырех, и не факт, что броня выдержит серию из десятки. Но пока кинетический барьер успешно поглощал, во время парирования ударов я старался дополнить свои татуировки, чтобы ускорить себя еще сильнее. Непростительные 2 минуты происходил обмен ударами, вполне достаточно, чтобы Ваш схватил Нотты под му подмышки и убежал. Следом за ним рванула Парвати, молодец девочка, а значит можно. Я высвободил заготовленный контур, создав направленный импульс кинетической энергии. Такой удар запросто мог бы перевернуть автобус с пассажирами, но ниндзя себя зафиксировал на полу, скрестив руки перед лицом. Его золотистая энергия перетекла в ноги, вливаясь в камень, и он лишь слегка отъехал. Это был шанс. Я использовал импульс в броне и отпрыгнул максимально далеко. Недостаточно быстро, ниндзя уже опустил руки вертикально вниз, сложив их кулак к кулаку. Энергия моментально стала скапливаться в кулаках и даже начала светиться, ярко, как солнце. И пока я отвлекся на вспышку света, ниндзя выкинул руки в мою сторону, раскрывая кулаки подобно цветку. С каждого его пальца сорвалось по золотистой стреле, которые полетели в мою сторону. Я подключил свои резервы и стал накачивать щиты Витязя. Все оказалось напрасно, стрелы не были материальными и не обладали кинетической энергией, они пронзили мою плоть, игнорируя доспехи и щиты. Жизни минус 7, жизни минус 6, жизни минус 1, жизни минус 8, жизни минус 3, жизни минус 5, жизни 178 плюс 260. Я отключил боль, которая словно жидкий свинец разлилась по моим венам и артериям. Пользуясь моментом, ниндзя словно живое ядро прыгнул на меня, готовя свою серию ударов. Поздно. Ты сгоришь, тварь. Я выставил наконечник копья, готовый высвободить пламя самого солнца. За мгновение до освобождения, между нами разлилось золотистое сияние, ослепляя нас. А когда сияние пошло на убыль, в нем появился Дамблдор. Объятый золотым свечением, двигаясь еще быстрее ниндзи, он схватил голой рукой наконечник копья, раздалось шипение, но его рука не обуглилась и сам он не начал испаряться, а вот наконечник стал остывать, словно Дамблдор поглощал все тепло. Невероятно, там сейчас за 7000 градусом перевалило, я еще молчу о количестве джоулей тепла. Но Дамблдор этого не заметил, своей левой рукой он встретил 10-ударное комбо ниндзи, отбивая каждый удар с такой силой, что от каждого удара исходила волна воздушного давления. «Пак Ван Дайк!» – грозно выкрикнул Дамблдор. Силы его легких и голоса было достаточно, чтобы обратить целую армию в бегство. «Что ты здесь устроил?» Этого было достаточно. Ниндзя отпрыгнул, и золотое сияние вокруг него стало угасать. Я заметил, что по мере исчезновения сияния стала появляться усталость. Ниндзя начал тяжело дышать и как-то осунулся. Я перевел взгляд на Дамблдора. Белая рубаха с расстегнутыми верхними пуговицами, холщовые брюки, отсутствует парик и борода, и сам он изменился, его стать, его осанка. Он походил на грозного воителя из легенд, объятого сиянием, все его тело бугрилось от мышц, которые словно налились сталью. Его ноги были слегка согнуты, а сам он стоял в боевой стойке, характерной для муай-тай. Он походил на пружину, готовую выстрелить в любую минуту. Я стал охлаждать копье, слегка сбавляя темп, готовый в любой момент броситься на вторженца. 136 убитых, более 300 раненых, 1,5 разрушенных этажа, которые будут еще столетия восстанавливаться. Прорыв в иной мир, Хогвартс наводнен демонами и магия знает еще чем. Ты считаешь это достаточной жертвой, чтобы испытать своего ученика, о чем он бредит? Мы только начали, даже ни одна картина не пострадала в пожаре, только легкий беспорядок в коридоре от импульса. Ёбаный в рот, ниндзя стал убирать с лица свою маску и я увидел такую знакомую ухмылку. Это был мой Шифу. Шифу, который тренировал меня в Муай-Тай, оказался волшебником и непростым, судя по умению пользоваться золотистым сиянием, о котором я ничего не знаю. Я принял караульную стойку, опершись одной рукой на копье. Золотое сияние стало угасать вокруг Дамблдора, но даже так он походил сейчас больше на Романенко, чем на доброго дедушку. «А ты, Гарри?» Дамблдор перевел суровый взгляд на меня. «Я всегда бью в полную силу, никогда не имел привычки играться с противником. Если бы я знал, откуда у тебя все это, мне больше интересно, Альбус, как он сумел меньше, чем за секунду переодеться во все это», — вмешался Шифу. «А с тобой, Пак, мы еще не закончили». Дамблдор перевел взгляд на Шифу, отвлекаясь от меня. Как ты посмел поставить жизни других учеников Хогвартса под удар, Альбус, я не знал, что все так далеко зайдет». Шифу примирительно поднял руки ладонями вверх. «Он не знал, ты отлично знаешь, что усиление не мой конек, ты хоть представляешь, чего мне стоило оказаться здесь в нужный момент, пока ваши игры не вышли из-под контроля, ты хотя бы скажешь, чем все закончилось?» Продолжая улыбиться, спросил Шифу. «Чем закончилось?» «Разрушением, тотальным разрушением», продолжал разоряться на повышенных тонах Дамблдор, «и твоей смертью. Я нашел твое обезображенное тело, когда его доедали пауки». Шифу изменился в лице и с уважением поглядел на меня. «Я доволен, мой ученик», — Шифу сложил руки в знак уважения и поклонился. «Он доволен», — голос Дамблдора взял новую октаву. «Да о чем вы говорите? Не выдержал я. Какие жертвы? Какая смерть?» Двое взрослых перевели на меня взгляд и лицо Дамблдора дрогнуло, ярость начала исчезать, появились привычное мягкое выражение, пылающее пламя в глазах стало утихать, превращаясь в игривые искорки. «Хроноворот, мой ученик», — Дамблдор им воспользовался, чтобы изменить созданную нами историю. Шифу снова выдавил довольную улыбку. «Историю, которая мне очень нравилась, точно. В контрабандной литературе про это устройство писалось, но я думал, что это влажные фантазии опиздала. Ведь не может же существовать устройство для манипуляции временем. Нет, в мудрых книгах писалось за хроноворот, но там оно описывалось, как система раннего предупреждения, как вредноскоп. А оказалось, что это реальная машина времени. Хочу, пиздец, как хочу до него добраться и изучить. Интересно, мы вдвоем сможем замочить Дамблдора? Нет, скорее всего нет, он улизнет при помощи Фаукса. Мда, время еще не пришло». Дальше нас заставили ручками наводить порядок в коридоре, читая нотации о нашем несносном поведении. Ведь в Хогвартсе было множество залов, различной степени защищенности, где бы мог Шифу провести со мной спарринг. Судя по довольной роже Шифу, он аж светился от радости, фигурально выражаясь, но он мог и буквально. Шифу оказался доволен результатом нашего боя на пределе возможностей. Хотя у меня были подозрения, что Шифу вел бой не на своем пределе, а значит, надо тренироваться. Шифу обрадовал меня тем, что когда в конце ноября я сдам лицензию на полеты, то вместо полетов он приготовил для меня абсолютно новый курс тренировок. А это уже обрадовало меня. Дамблдор остался с Шифу выяснять отношения, а я, переодевшись в ближайшем закутке, побежал в библиотеку. До библиотеки я не дошел, так как путь мне перегородил дом Гриффиндор с 5 по 7 курс включительно, все по боевому распорядку, в построении, с различным родовым оружием и в доспехах. Мы замерли, рассматривая друг друга. В первых рядах шли ученики с щитами, в тяжелых доспехах, вооруженные топорами, булавами, кистенями, шестоперами и мечами. Позади них строем шли ученики в средних доспехах с древковым оружием, там были пики, копья, алебарды, даже пару секир виднелись. Замыкали построение ученики в легких доспехах с палочками, луками и даже огнестрелом. Я поймал взглядом Перси Уизли, на нем был бронежилет, судя по символам на нем был какой-то заговор, а вооружен он был какой-то модификацией автомата Калашникова. Я отвел руку назад и стал нащупывать копье в инвентаре, сурово осматривая ряды и выбирая свою первую цель. Бой будет не из легких. От побоища спасла Парвати и Нот, которые протолкались сквозь ряды и выскочили меня обнимать и ощупывать на предмет увечий и ранений, но все обошлось. Такой расклад меня радовал, особенно Нот. Она действительно переживала за меня, а как она светилась, обнаружив, что со мной все нормально. Парвати тоже была в каком-то экзальтированном состоянии, но, видать, ее просто штырило от адреналина и возможного приключения. Видать, теперь я от ее компании так просто не отделаюсь. Эх, придется теперь и ее прорабатывать, а то солидарность так просто не отстанет, еще и придумает что-то этакое за мой должок перед ним. Гарри, что это было? С тобой все нормально. Может, тебя отвезти в больничное крыло? Переживала Нот, схватив своими ладошками меня за лицо и смотря мне в глаза, словно она там что-то может увидеть. Я крепко обнял Нот, обхватив ее двумя руками за спину, прикоснувшись щекой к ее щеке. Судя по теплу, девочка засмущалась. Парвати тоже зачем-то меня крепко обняла. «Все хорошо, мой дорогой друг, главное, что ты цел и невредим». Я разжал объятия, отлепил от себя Парвати и внимательно ее рассмотрел. «Я рад, что с тобой тоже все хорошо», после чего перевел взгляд на боевое построение Гриффиндора, а я и не догадывался, что гриффиндорцы готовы вписаться за меня настолько. «Спасибо, друзья». Я низко поклонился и построение дрогнул, гриффиндорцы расслабились. «В час нужды, вы обнажили свой меч в мою честь и готовы были положить себя ради общего блага, дабы остановить врага. Хоть и не было пролитой капли крови, ваш поступок не будет забыт». Джон Мейсон сделал шаг вперед и поставил на землю свою алебарду, и пока он не свел все к чему-то своему, я продолжил разыгрывать карту. «Я чувствую долг перед вами, что в столь короткое время вы пришли мне на помощь, бросив свои дела. Поэтому в этот Хэллоуин я организовываю вечеринку, а вы все приглашены на нее. Угощение и развлечения за мой счет». Все остальные мои слова потонули в гвалте, меня подхватили на руки и стали подбрасывать вверх, скандируя: «Поттер!». Не опуская на землю, меня понесли в башню Гриффиндора, где бы я смог все рассказать подробнее и с сочными деталями. В нашу процессию врезалось в боевое построение Ривенклэ, и теперь меня тискали в объятиях Падма, Пенси, Пенелопа, староста, мисс Линд и декан лично. Боевое построение Ривенклэ очень отличалось от Гриффиндора. Во-первых, они были малочисленней. Во-вторых, в бой шли, сняв с себя мантии, вооружившись палочками, а в свободные руки взяли родовые талисманы. Чего там только не было: и гримуары с именами демонов, и ритуальные кинжалы, и различные талисманы Гаэти, и заговоренное оружие. В-третьих, они шли рассредоточенно, без четкого строя, так, чтобы каждый не мешал его индивидуальному стилю. Падма откровенно плакала, теперь уже от счастья, так что пришлось поделиться платочком. Пенси была откровенно на нервах, еще не выйдя из своего состояния боевой фурии. Пенелопа тоже плакала, так что пришлось ее обнять свободной от Падмы рукой. Больше всего удивляло наличие господина Левина, который бочком пытался уйти с праздника жизни. Но уже то, что он пришел на выручку к переоцененному Гарри Поттеру, заставляло немного пересмотреть мое к нему отношение. Так как нас стало больше, пришлось направиться в большой зал. По дороге нас уже перехватило боевое построение Слизерина, состоящее из семикурсников под предводительством профессора Снипа и первокурсников, которых возглавлял Невилл, и второкурсников, которых вела в бой Камелия. Пришлось пообниматься, убедить дядю Сева, что со мной все хорошо, убедить мистера Флинта, что мне не надо в больничное крыло, и обнять Камелию и Невилла для проформы. Построение Слизерина тоже отличалось, оно было поделено на функциональные отряды, и каждый был вооружен согласно боевому распорядку. Нашлись даже целители с носилками и группа прикрытия с мантиями-невидимками и перевязью зелий. Уже у самого большого зала нас отловил Хафлпафф под руководством мадам Спраут. Отряд состоял из боевой группы прикрытия, одетой по последнему слову родового вооружения. Основной ударной силой была группа целителей, которые, судя по снаряжению, могли не то, что мертвого поднять, а восстановить меня на молекулярном уровне. А вот отсутствие Эрни и Артура меня печалило, остальные перваки все-таки смогли вырваться. А значит, пока они коллектив ставят выше меня, будем работать над этим. Пока остальных погнали переодеваться, я помчался решать проблемы, накормить и выставиться перед всем Хогвартсом, а то как-то нарушать традиции с награждением непричастных было бы скверно для моего образа и репутации. Пришлось выпотрошить запасы вкусного горшочка и оплатить сверхурочные на восстановление, следом пошли запасы контрабанды. Если не поставлю горячительные напитки и всякие веселые зелья или хотя бы не передам посылку через близнецов, меня попросту не поймут. Хоть сегодня и не был Хэллоуин, а до праздничного пира в честь Самайна далеко, но весь пансионат был поставлен с ног на голову сегодняшними слухами. Поэтому всех собрали напоить и накормить за мой счет, а также решил выступить Дамблдор. Сегодня он был без парика и накладной бороды, поэтому ему даже пришлось представиться. Одет был Дамблдор в ЦПА, а рядом с ним был Шифу в похожем облачении. Дедушка рассказал, что было на самом деле сегодня, поблагодарил за проведение тренировочной тревоги и щедро отсыпал всем причастным баллы. Под предлогом, что Гриффиндор отреагировал все как один, накинул тому полсотни сверху по сравнению с остальными, на дядю Сева было больно смотреть. Дальше Дамблдор и Шифу показали настоящее шоу, смахнувшись в настоящем боевом цигуне перед столом деканов. Что же, если до сих пор были идиоты, которые считали Дамблдора веселым дедушкой с птичкой на плече, то сегодня совы полетят во все уголки Британии с интересной информацией, которая сохранит многим жизни. Особенно тем, кто начал считать, что Дамблдор теряет хватку. В отместку за использование хроноворота, Дамблдор сделал гадость Шифу, судя по его кислому выражению лица. Дамблдор объявил, что со следующего месяца по субботам будет работать новая секция по восточному единоборству для тех, кто способен. И профессор Ван Дайк будет курировать ее. В секции можно будет научиться тому, что было показано сегодня, если ты будешь достаточно усидчивым. И пока ученики и персонал Хогвартса проедают мою денюшку, надо будет придумать, как их отбить. Я решил сходить в домен и задать пару вопросов Волдеморту, а то исходя из того, что я видел кое-что не билось с показаниями Гарри отражения. Томми трижды переспросил меня, а потом уставился квадратными глазами. После чего Валдырь стал меня убеждать, что даже в самом горячем бреду он бы не стал идти на штурм Хогвартса, ни при живом Дамблдоре, ни тем более при мертвом. Причем, последние утверждения и нюансы его смерти вызвали у него истерику, и он предположил, что Дамблдор запросто мог участвовать в штурме, маскируясь оборотком под какого-то ученика. Томми клялся, что Дамблдор ради общего блага через брата переступит, не то, что через сестру. Дальше мы разобрали обороноспособность Хогвартса, и скажем так, основатели были гениями, они создали настоящую неприступную твердыню, которая может оградить себя от всего мира и брать в лоб никому не придет в голову. Конечно, Томми льстил себе и разрабатывал планы взятия столь важной твердыни в его плане мирового господства, но там был упор на открытие ворот изнутри и предательство на предательстве. Диалог заставил о многом задуматься, в особенности над ходом канонных событий. К вечеру, когда близнецы раздали контрабандные презенты от меня, я получил сообщение от Тринити. Получена новая привилегия. Репутация, Хогвартс. Что же, положительная репутация никому еще не помешала, а этим можно будет воспользоваться. А то засветил перед Дамблдором и Шифу свое снаряжение и некоторые своим способности, и наверняка же, Дамблдор пригласит к себе на чай, поговорить обо всем об этом. Сегодня было воскресенье, а значит мои планы вновь будут поломаны. Пришлось выделить время на посещение неучтенного клуба, клуба ювелирного искусства. Попал я туда из-за волосатой руки Кремля, ага, дотянулся Романенко окаянный. Желать ему ничего не буду, а то мне хватает фрагов на мировой арене. Дотянулись до меня русские в лице майора 5-го отдела КГБ товарища Ивана Козлова, более известен в наших краях, как профессор Джон Гатшир, мастер трансфигурации. Все началось несколько обыденно, я сидел и сочинял очередное эссе по естествознанию в башне Ривенкла, рядом кружило привидение Леди Грей, девочки пошли заниматься своими делами, а я никого не трогал. И тут ко мне в закуток заглянуло новое лицо, гладко выбритое с ровными русыми волосами и карими глазами. К лицу прилагалось тело, которое было одето согласно уставу Хогвартса в профессорскую мантию и шляпу. Заметив меня, лицо улыбнулось и обратилось на русском. «Здравствуйте, Геннадий, как ваше ничего? Вашими молитвами все идет? Тьфу-тьфу-тьфу», я постучал по деревянному столу. «Просто замечательно, это радует». Профессор прошел в закуток и присел напротив меня. «Начну с того, что для начала представлюсь». После чего, мужчина с приятным лицом достал свою ксиву и показал мне. Тут я немного приохуел, как минимум, с того, что Бибист ведет себя настолько открыто и нагло. Думаю, мне представляться тогда излишне, все, что надо обо мне знать, вы и так знаете. Все верно. продолжил улыбаться Гбист. «В Хогвартсе я преподаю на старших курсах трансфигурацию, и так сложилось, что буду вас курировать с нашей стороны. Тогда вы знаете условия, товарищ. Думаю, будет более приемлемо, если вы будете ко мне обращаться, профессор Гатшир». Я подумал, покивал своим мыслям и продолжил. «Хорошо, профессор Гатшир, чем обязан? Я заметил, что вы не записались в клуб ювелирного искусства. Есть такое? Можно узнать почему, а на каком основании? Я вроде присяги не давал и звания не имею». «О, тут никакого секрета нет, всем студентам назначается наставник, которым помогает освоиться в Хогвартсе и дает советы относительно учебного процесса. Как вы поняли, я ваш наставник. Ау, ну, тут такое дело. Был я в этом вашем клубе и обнаружил, что он оккупирован еврейской общиной Хогвартса, хотя мистер Голдштейн активно меня вербовал. Я же посчитал, что буду там лишним. Я хочу вас уверить, что не будете, даже наоборот, вас очень ждут там. Как-то вы поздно спохватились, видите ли, в чем проблема? У меня нет времени, уже все мое расписание заполнено», — ответил я стандартной отмазкой. «Можно взглянуть на ваше расписание?» «Конечно, вот, пожалуйста». Я протянул Гбисту свой ежедневник. Гбист стал его внимательно изучать. «Какой интересный у вас ежедневник», — задумчиво прокомментировал профессор, потирая подбородок. «Дедушка делает на заказ и дарит каждый мой день рождения. Тогда это объясняет, почему даты начинаются с такого интересного числа». Гбист немного замялся. «Гена, а ты в курсе, что в неделе всего 168 часов, а никак не 196? К этому вопросу я тоже был готов. В ежедневник при планировании недели я добавлял по 4 часа, проведенных в барьерах, а отсыпался я под трофеем, превращая свои 4 часа сна в 8. О, это просто варианты проведения досуга, ничего более. Если не получается черное, то делаю красное. По моим данным, вы справляетесь и с черным, и с красным. Не думайте же вы, что я буду вам выдавать какие-то свои секреты в этом доверительном и открытом диалоге». Гбист лишь иронично улыбнулся, возвращая мне ежедневник. «Я видел, что у вас свободно воскресенье, а вы не заметили там красные строки? Часом, вы же не будете мне выдавать секреты свои, а мальчик вы умный, как-то выкрутитесь. А там вам подготовили так нужные вам знания из Союза, от господина Шлойме. В противном случае, я буду настаивать на замене ваших тренировок в волейболе на более полезное проведение времени». «Ну, можно было, но с другой стороны я подведу девочек. Девочки меня, кстати, встретили нормально. В первую встречу вошел в разгар переодевания, чем вызвал визги и крики на тему, что это женская раздевалка. Ни разу не смутившись, хотя весна моей юности мне дала по куполу, столько гладкой и невинной девичьей кожи открытой, ГХМ. Я протянул листок капитану сборной Агате Лауграп и, сославшись на то, что нет другой раздевалки, попросил выделить мне шкафчик. Дальше уже пошли торги с капитаном, которая куталась в мантию и смущалась, так как была в одних шортиках и лифчике, а на ней очень замысловатое кружевное белье бежевого цвета было, ух эти гриффиндорки. Пришлось сослаться на устав Хогвартса, что я не могу воспользоваться другой раздевалкой, а если что-то не нравится, я могу пригласить профессора Снипа, как куратора секции, он все объяснит. Девочки собрались в кружок, прикрываясь мантиями, только Парвати продолжила переодеваться, игриво на меня посматривая. Но то была простая бравада и желание показать свою доблесть. Гриффиндорка, что с нее взять? А вот Мария продолжала меня избегать и пряталась за старшими девочками. Стайка девчонок пришла к выводу, что я могу остаться, так как все законно и мне выделили ящичек. А дальше девочки уже сели на скамеечку и могли полюбоваться на мои переодевания в шорты, футболку и кепку. Я даже себе рупор взял медный, чтобы соответствовать образу, и очки подобрал по каталогу спортивные с затемненными стеклами. И судя по некоторым выражениям лиц, многим понравилось увиденное. Дальше я откланялся и сказал, что жду их на поле. А вот увиденное на поле не понравилось уже мне. Теперь понятно, почему наша сборная не берет заслуженные награды. Девочек хоть и есть полный состав для выступлений на соревнованиях школ, но вот подход, скажем так, они приходят сюда покидать мячик и отдохнуть, а не выложиться ради победы на полную. Будем исправлять. Теперь тренировки проходят по плану. Девочки сидят на скамеечке, ждут меня, я прихожу и переодеваюсь под их жадными взглядами, после чего сажусь за стол и начинаю изучать наработки тетушки Марш, которые я попросил прислать, и пишу личный график тренировок, как и диету, а то совсем распоясались. Тем временем девочки переодеваются, а я делаю вид, что мне это не интересно. Благодаря свой весне еще и контроль тела развиваю, контролируя уровень гормонов. Сначала девочки стеснялись, но уже после пятой тренировки воспринимали меня ровно. Конечно, до обсуждения горячих сплетен и мальчиков не опустились, но уже прогресс. Даже видно, что некоторые стали одеваться так, чтобы показать себя с хорошей стороны передо мной. Я хоть и юн, но еще холост, а значит, каждая может попытать счастье. Могу поспорить, что к началу декабря уже будут соревноваться на тему, кто первая завалит тренера. Взвесив выгоду от своей работы тренера и получаемых преимуществ в клубе ювелирки, пришлось согласиться на воскресенье. Вот так и хожу теперь в местную синагогу на обучение. Там мы клепаем что-то простенькое из бижутерии, а я действую на нервы господину Левину. Ведет курсы приехавший из-за границы товарищ Яков, у нас его зовут Джейкоб, Шлойме, какой-то там родственник главного мастера ювелирного завода номер один в Москве. Пока каких-то запредельных знаний не заметил, но теперь у меня есть место, где можно заняться развитием знания и мастерства, что уже неплохо, тем более, учитывая их потенциал. А там поглядим, что приготовили эти советы. Осталось только узнать, как эти хитрые носатые просочились в Хогвартс. Неужели купили самого Дамблдора? Кроме социальных танцев в местном сообществе я занимался и другими делами. Ведь какой я попаданец, если не разгадаю ни одной тайны или захудалого секрета Хогвартса. Вот куда идет в первую очередь настоящий попаданец. Правильно, выручай комнату превращать в свою оперативную базу или пошипеть за жизнь с Василиском Салазара в его тайные залы. Я посчитал это слишком пошлым и банальным, ведь были куда более интересные секреты, как для меня. В первую очередь это был туалет, где заперлась поплакать выдуманная девочка Гермиона. Мне было очень интересно, что это за туалет такой хитрый, который можно запереть с обратной стороны. Мои детективные способности привели меня в никуда. Все женские туалеты не запирались и даже близко не имели запорного механизма, впрочем, как и мужские. Конечно, все кабинки снабжены шпингалетом, но возможности запереть снаружи не было. Немного изучив заветный этаж, все же пришел к выводу, что это была или подсобка, где ее заперла добрая детвора, или какая-то раздевалка, от которой был ключ у капитана или тренера секции, который он оставил в скважине, чтобы на него не подумали чего. Но более вероятно, что заперли самого Гарри отражение, в котором увидели жертву, которую стоит попустить, очень в духе Гриффиндора. Меня мистер Митчелл решил пощупать уже на второй неделе. В своих исследованиях я нарвался на осуждающие покашливания со стороны живой картины, а эти кадры меня тоже интересовали. Поэтому решил достойному сэру, изображенному в лучших традициях 17 века, уделить внимание. Достопочтенный сэр Кадди, вас что-то не устраивает? Воспитанному юноше не следует посещать такие места, как женские раздевалки в отсутствие хозяев, отозвался потусторонним голосом человек в воротнике Раф.